Дух Бахметы. Иногда по небу проносятся необычные помехи. Небосвод покрывается красными и фиолетовыми искрами, а потом с неба доносится грустный электрический звук. Собаки начинают выть, задрав морды кверху, а младенцы перестают плакать и внимательно прислушиваются и смотрят в пустоту, как будто видят нечто, недоступное взрослым. Старики говорят, что это пролетает через мир насквозь полусумасшедший дух Бахмета, отчаянно ищущий пристанище и не находящий его. Когда-то Бахмета был сильным колдуном. По слухам, он даже умел разговаривать с гигантами на обычном человеческом языке. Бахмета умел также выходить из своего тела и входить в телевизор и путешествовать в мирах, в то время как его оцепеневшее тело, скрючившись, дремало в кресле. Этим и воспользовалась жена Бахметы, которой надоело сносить побои и ругань своенравного мужа. Она сожгла тело, пока колдун путешествовал в других мирах, чтобы он не мог вернуться назад. От горя и отчаяния дух Бахметы помешался, и редко кто из людей осмеливается вызывать его. Слишком уж непредсказуем Бахмета, слишком много злобы и отчаяния он носит с собой, рыская по эфиру. Бахмета верит, что однажды он сможет найти мир, в котором его тело сидит целехонькое в кресле у телеэкрана, и тогда он вернет себе человеческую сущность. Thank you.